Воскресенье. Утро, конец сентября. Папы нет дома, он на рыбалке, мама в гостиной. Ингви укатил на велосипеде куда-то на восточную сторону острова, а я только что вышел из дома и иду через двор, одетый в бежевую куртку и синие джинсы, направляясь к Гейру. Меня разбирает охотничий зуд. Впереди, наконец-то, поход на свалку. Светило солнце, но с утра прошел дождь, и асфальт в тех местах, куда оно не попадало, как, например, под елками перед нашим домом, был черным от влаги. К моему приходу Гейр уже собрался, и мы на радостях пустились бегом. Вверх по горе, затем по длинной равнине, на которой перед домами стояли накрытые брезентом лодки, главным образом пластиковые моторки, но было и несколько шлюпок и один прогулочный катер, знаменитый на всю округу. Газоны перед домами были желтые, деревья за ними оранжевые и красные, небо голубое. Мы сняли куртки и завязали их вокруг пояса. Мы прошли мимо дома Хьетеля, вышли на грунтовую дорогу и миновали ворота, отмечавшие конец дороги и начало тропинки. За этим участком стоял новый приходский дом, где собирались на репетиции и концерты светловолосые участницы местной тенсинг-группы. Примечание: тенсинг – творческая программа для молодежи, включающая совместное пение, танцы и театральные постановки. Изначально придумана в норвежском отделении организации ИМСА для подготовки молодежных лидеров. Конец примечания. Рядом с дорогой протекал ручей, сейчас полноводный. Он неспешно нес свои зеленовато-холодные волны вниз по пологому склону. Зеленый цвет ему придавал вереск, трава и прочая растительность, которую он залил, выйдя из берегов. Лишь небольшая рябь на поверхности показывала, что в нем есть течение. Там, где дорога сделалась круче и ручей забурлил, падая с высоты, мы припустили быстрее. Белая щебенка, покрывавшая тропинку, в тени выглядела матово-серой, а на солнце блестело, отливая желтизной. Немного впереди на тропинке показались люди, и мы пошли шагом. Это была пожилая пара. Она, седая старушка в вязаной кофте, он с палочкой в коричневой вельветовой куртке с кожаными заплатами на локтях. Он шел с открытым ртом, его челюсти подрагивали. Обернувшись, мы посмотрели им вслед. «Это же Томисон», — сказал Гейр. «Мы не видели его со второго класса, когда он вел у нас уроки». «Я думал, он давно уже умер», — сказал я. Мы свернули в лес на тропинку, которая напрямик вела к свалке. В ярком солнечном свете перед нами засверкали белые пластиковые пакеты и черные мусорные мешки. Над свалкой с криками летало десяток чаек. Мы слезли вниз по крутому склону и вступили на заваленную мешками площадку. Местами они громоздились большими кучами раза в четыре выше нашего роста. Местами валялись по отдельности. Мы высматривали среди них пакеты и коробки и нашли их целое множество. В некоторых лежали журналы, иллюстрированные еженедельники, которые любят читать старички. Хьямет и Аллерс и Норск Укеблад. Еженедельники для девочек Старлет, Дет Ньюе и Романтика. Стопки газет, главным образом Верденс Ганг и Агдер Постен. Но попадались также Вортланд, Афтенпостен и Дагбладет. Мы нашли А. Магасинет, журнал мод Квиннер О'Клэр, журналы про лошадей, выпуски Дональда Дака и толстую подшивку «Фантома» конца 60-х годов, которую я тотчас же отложил для себя, альбом «Темпа», несколько выпусков «Капитана Микки» и карманное издание «Агента X9». Находки меня порадовали, однако факт оставался фактом. То, зачем мы пришли, а именно мужские журналы типа «Алле Мэн», «Лег Коктейль» и «Актуэл Рапорт», а не то, если повезет, еще и какие-нибудь заграничные, тогда у нас ходили по рукам некоторые датские «Уикенд Секс», например, а еще шведские и английские журналы, нам нигде не попадалось. Ни одного порно-журнала. В чем дело? Неужели кто-то побывал тут до нас? Должны же они где-то быть. После часа поисков мы сдались, уселись на земле среди вереска и занялись чтением обычных журналов, которые нашли. Наверное, от того, что я был настроен совсем на другое и весь день думал о том, что я найду, Мне показалось мало вот так просто сидеть, чего-то не хватало. Я встал и походил взад-вперед под деревьями, посмотрел на ручей внизу. «Походить, что ли, по ручью?» «Походим по воде», — крикнул я. «Можно и походить, дай только дочитаю», — ответил Гейр, не отрываясь от журнала. Я отошел в сторону, где лежали пакеты с найденными нами бутылками. Большей частью бутылки были высокие коричневые с золотой этикеткой «Арендальская пивоварня», но было и несколько зеленых, низеньких и пузатых из-под Хейникена. Я вынул одну из них, снаружи на стекле налипло немного земли и травинок. Я подумал, что они, наверное, валялись у кого-то в углу сада, и их выкинули во время осенней уборки. Внутренний зуд по-прежнему не давал мне покоя. Я повертел в руках бутылку, темно-зеленое стекло светлело, когда я посмотрел на него против солнца. «Как думаешь, можно в него засунуть писюн?» — спросил я. Гейр опустил журнал на колени. «Ну да», — сказал он. «Только пролезет ли в горлышко? Хочешь попробовать?» «Да», — сказал я. «А ты?» Он встал и подошел ко мне, вынул из пакета бутылку. «Как считаешь, нас никто не увидит?» — спросил он. «С ума сошел», — сказал я. «Кругом желез, но можно для верности отойти подальше». Мы отошли за большую сосну. Я расстегнул ремень и спустил штаны до колен. Одной рукой вынул писюн, в другой держал бутылку. Я стал засовывать его в горлышко, оно было твердое и холодило горячую кожу. Горлышко оказалось узковатым, но после того, как я повращал задом, одновременно выпятив живот, писюн вдруг пролез и оказался внутри. По спине пробежали мурашки, в то же время в зажатом писюне запульсировала кровь. Тесное горлышко сжимало его все крепче и крепче. «У меня не лезет», — сказал Гейр, — «не получается». «А у меня получилось, вот, смотри», — я повернулся к нему лицом. «Но он там, ни туда, ни сюда», — сказал я. «И не повернуть, слишком тесно, зажало, как пробку». Чтобы показать, как крепко зажало писюн, я отпустил бутылку, она так и повисла у меня между ног. «Ха-ха-ха», — веселился Гейр. Только я начал его вытаскивать, как меня пронзила острая боль. «Ой, черт, больно!» «Что с тобой?» — спросил Гейр. «Ой-ой, дьявол!» Боль была такая резкая, как будто меня полоснули ножом или осколком стекла. Я дернул изо всей силы и вытащил писюн из бутылки. На головке сидел черный жук. «Ой, дьявол, дьявол!» — орал я. Я ухватил пальцами жука, или кто он там был, черного с большущими клешнями, оторвал его от себя и швырнул куда подальше. И все это бегая туда-сюда и махая руками. «Что там такое? Что это? Что там? Карл Уве? Жук! Он укусил меня за писюн!» Сначала он глядел на меня, разинув рот, затем захохотал. Это был юмор как раз в его духе. Он так смеялся, что даже повалился в вереск. «Смотри, никому об этом не говори», — сказал я, затягивая ремень. «Обещаешь?» «Хе-ха, хе-ох!» — только и ответил Гейр. «А-ха-ха-ха!» Пока мы поднимались в гору под палящим в затылок солнцем, каждый со своим пакетом собранного добра, я еще три раза взял с него обещание, что он, честное слово, никому ничего не скажет. Мысленно я обратился к Богу, наскоро замаливая грех сквернословия. «Может, спустимся к Фине, сдадим бутылки?» — спросил Гейр. «А разве пивные там принимают?» «И то правда», — сказал Гейр, — «придется их спрятать». Мы прошли обратно через поле, перескочили через ручей, и там, на другой стороне, под деревьями приходского дома, припрятали наши пакеты с бутылками. Нарвав папоротника и несколько пучков травы, мы хорошенько прикрыли их, огляделись, не видел ли кто, и, зная, что бегущий человек привлекает к себе внимание, спокойным шагом вышли на дорогу у приходского дома и стали по ней спускаться с горы. У подвальной двери своего дома стоял хьетель с перевернутым колесами вверх велосипедом. Раскрутив колесо и придерживая одной рукой педаль, он другую смазывал из масленки цепь. Гладкие черные волосы свисали ему на лицо. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответили мы. «Куда ходили?» «На свалку». «Зачем?» «Искали порно-журналы», — сказал Гейр. Я бросил на него взгляд, зачем он сказал, это же секрет. «И как, нашли что-нибудь?» — спросил Хьетель, посмотрев на нас с прищуром. Гейр помотал головой. «У меня в комнате лежит целая пачка», — сказал он. «Хотите, дам почитать?» «А то», — сказал Гейр. «Это правда?» — спросил я. Он кивнул. «Возьмете прямо сейчас?» «Мне сейчас пора домой обедать», — сказал я. «Мне тоже», — сказал Гейр. «Но мы можем забрать и спрятать их пока в лесу». Хьетель покачал головой. «Нет уж, там они испортятся. Так что забирайте сразу домой. Впрочем, окей. Я могу занести их вам вечером». «Годится, но тогда надо встретиться с тобой не дома и не звони в дверь, договорились?» «Да», — сказал он и улыбнулся с прищуром. «Никак боишься, что я покажу журнальчики твоему отцу?» «Ну, что ты, но он потом пристанет с расспросами. А ты раньше никогда не заходил». «Ладно, договорились», — сказал он. «Выходи на улицу к 5 часам, а я подойду, окей?» «Так в это время же футбол». «Ну, тогда в 6, только не говори, что вы тогда смотрите детскую передачу». «Окей, в 6». Мама сидела на кухне с книжкой, играла радио, на плите кипела кастрюля белая с одного боку от убежавшего молока. Плита тоже была заляпана молоком и рисом, пятна уже подсохли от жара, так что я понял, мама упустила кашу. «Привет», — сказал я, она опустила книгу. «Привет». «Ну, где же вы побывали?» «Да, так», — сказал я, — «погуляли, походили поблизости. Мы нашли несколько бутылок, в понедельник сдадим». «Какие молодцы», — сказала она. «Сделаешь на ужин пиццу?» — спросил я. Она улыбнулась. «Собираюсь». «Здорово», — сказал я. «Уже читаешь новую книжку?» — спросила она. Я кивнул. «Вчера начал, ужасно интересно, сейчас пойду к себе читать дальше». «Ну, беги», — сказала она, — «обед через 15 минут». Приезжая в пятницу, она всегда привозила что-нибудь для меня. На этот раз привезла книжку «Волшебник земноморья» писательницы Урсулы Ле Гуин. И с самых первых страниц я сразу же понял, что это просто потрясающая книга. Однако, устраиваясь с ней на кровати, я испытывал противоречивые чувства. Когда мама приезжала домой, мне хотелось как можно больше времени проводить рядом с ней. С другой стороны, она была здесь, в доме, и в нем сразу стало легче дышать. Спокойствие, которое она приносила с собой, я чувствовал даже лежа у себя на кровати, хотя она в это время сидела на кухне. Главное, что при маме папа ничего себе не позволял и вовремя останавливался, не давая волю приступам ярости. Мы с папой и с Ингве смотрели матч английской премьер-лиги. Папа, как обычно, купил тянучек, и у нас с Ингве были заполненные купоны на 8 рядов. Я правильно угадал 5 чисел, они посмеялись, что я угадал меньше, чем половину, и с тем же успехом мог набрать их, бросая игральную кость. Папа сказал, что правильно угадать 5 чисел не легче, чем все 10. Но если те, кто угадал 10 чисел, получали от лотереи Норск Типпинг деньги, то те, кто угадывал 5, напротив, за это платят, сказал папа. Ингве угадал 7 чисел, а папа все 10, но в этом выпуске, как ни печально, выплаты не полагалось и за 10 угаданных чисел. Когда все результаты стали известны, стрелки на часах показывали без 2 минут 6. За окном лихо помчался под гору на своем велосипеде Хьетель с привязанным на багажнике толстым пакетом. Я встал и сказал, что выйду погулять. «Куда ты сейчас пойдешь?» — сказал папа. «Вот-вот начнется детская передача. Мне что-то неохота смотреть», — сказал я. «К тому же мы с Гейром уговорились». «Ну, ладно, раз уж уговорились», — сказал папа, — «но чтобы к 8 был дома». «Ты гулять?» — спросила мама, заглянувшая в комнату. «А я-то думала, ты поможешь мне делать пиццу». «Я бы и сам хотел, но мы договорились встретиться», — сказал я. «Наш сын стал назначать встречи», — сказал папа. «А это точно, что с Гейром, а не свидание с хорошенькой подружкой?» «Совершенно точно», — сказал я. Папа встал с кресла. «Ну, Сиссель, кажется, скоро нам куковать по вечерам одним», — сказал он, поправив ремень на брюках и взъерошил волосы, проведя по ним пятерней. Я уже вышел в коридор и не услыхал, что она ответила. От волнения у меня пересохло в горле. Спустившись в прихожую, я надел кроссовки, в надежде, что в лесу к этому времени подсохло, синий вязаный свитер и только что сшитый мамой стеганый жилет. Открыл дверь и бегом бросился к Хьетелю, ждавшему меня, сидя на велосипеде. Одна нога на педали, а другая на земле. И к Гейру, который стоял рядом с ним. Оба обернулись, завидев меня. «Спустимся к лодочным сараям», — сказал я, — «там нас никто не увидит». «Окей», — сказал Хьетель. «Я подъеду на велике. Встретимся внизу». Мы с Гейером сбежали с откоса, вышли на тропинку, перепрыгнули через ручей и помчались по склону вниз. Земля под ногами, казалось, ходила ходуном. Мы пересекли поле, грунтовую дорогу и сбавили скорость, только когда выскочили на лужайку одновременно на вершине холма, сбоку от старого белого домика показался Хьетель. Хьетель был на 2 года старше нас и держался очень независимо. Во всяком случае, так казалось нам. Высокие скулы, узкие глаза и блестящие черные волосы делали его похожим на индейца и очень привлекательным для девочек. Это началось совсем недавно. Как-то вдруг Хьетель стал центром внимания. О нем они говорили, на него посматривали. Внезапно его имя то и дело стало носиться в воздухе, и самое удивительное было даже не в том, что он благодаря этому как-то вдруг возник из небытия, а в том, что девочки, которые говорили о нем и смотрели на него, как будто и сами гордились собой, словно такой необычный выбор их как-то выделяет из общей толпы, делая честь не столько ему, сколько им. Что же до него, то он продолжал жить как обычно, разъезжал на велосипеде, появляясь то тут, то там, почти всегда один, такой же дружелюбный к нам, как всегда. Он поставил велосипед на подножку. Это был оранжевый шоссейный велосипед марки DBS с рулем-бараном, с одной стороны которого болталась ослабшая обмотка. Хьетель поднял зажим на багажнике, снял с него пакет и небрежной походкой направился к нам, уже разлегшимся на траве с соломинками во рту. «Ну, вот вам и порно», — сказал он, перевернув пакет вверх дном, и содержимое хлынуло на траву. Солнце уже низко опустилось над лесистым холмом у нас за спиной, и длинная тень протянулась далеко по земле. С островка в заливе доносились крики чаек. Весь обмякший я схватил один журнал и перевернулся на живот. Несмотря на то, что я смотрел картинки по одной, и притом каждый раз видел только часть изображения, например, груди, мне достаточно было мельком взглянуть на них, чтобы почувствовать пульсирующее во всем теле возбуждение, или, например, бедра и щель между ними, более или менее приоткрытую, более или менее розоватую и блестящую, на краю которой лежал палец или два, как во мне со страшной силой поднималось дикое томление. Или, например, губы, часто приоткрытые, часто изломанные гримасой, или, например, ягодицы, иногда такие красивые и округлые, что я не мог улежать спокойно. Дело было не в тех или иных частях тела как таковых. Все вместе это была стихия, в которой я купался, море без конца и края, море, в которое ты целиком погружался с первого мгновения, с первой картинки. «Хороших писек не попадалось, Гейр?» — спросил я. Он мотнул головой. «Зато тут у меня одна такая грудастая. Хочешь посмотреть?» Я кивнул, и он протянул мне журнал. Хьетель сидел в нескольких шагах от нас, скрестив ноги с журналом в руках, но уже через несколько минут он отбросил его и посмотрел на нас. «Я их уже столько раз смотрел», — сказал он, — «что пора обзавестись новыми». «А где ты их взял?» — спросил я, подняв голову и заслонившись ладонью от солнца. «Просто купил». «Купил?» — удивился я. «Ну да». «Так они же старые». «Не старые, а бэушные, дурачок. В городе есть парикмахерский салон, где продают подержанные журналы. Порно-журналов там полно. И тебе продают? Как видишь», — сказал он. Несколько секунд я смотрел на него во все глаза. Дурит он меня или нет? Похоже, что не дурит. Я стал листать дальше. Вдруг попались фотографии 2 девушек на теннисном корте. На них были коротенькие спортивные юбочки. У одной голубая, у другой белая. Белые напульсники на запястьях. На ногах белые теннисные туфли и белые носки. У каждой в руке ракетка. Неужели они потом... Я перевернул страницу. Одна из девушек лежала на траве, завернув рубашку и выставив груди наружу. Голова запрокинута. Неужели она без трусов? Надо же! Вот уже обе голые на коленях, перед сеткой, попой кверху. Это было что-то потрясающе, потрясающе! «Посмотри-ка, Гейр», — сказал я, — «тут 2 на теннисном корте». Глянув мельком в мою сторону, он только кивнул, слишком поглощенный своим, чтобы терять время. Хьетель отошел к старому полуразвалившемуся мостику и сейчас стоял там, кидая камешки, подобранные, наверное, на глинистом берегу у озера. Вода стояла гладкая и неподвижная, и от каждого камешка по ней расходились волнистые круги. Я уже просмотрел 3 или 4 журнала, когда он подошел и встал над нами. Я поднял голову и взглянул на него. «Хорошо лежать на животе и смотреть такие картинки», — сказал я. «Ха-ха-ха», — захохотал он. «Значит, тебе нравится тереться, лежа на животе?» «Да», — сказал я. «Еще бы», — сказал он. «Но мне пора. Если хотите, можете оставить журналы себе, я уже насмотрелся». «Ты разрешаешь?» — обрадовался Гейр. «Да на здоровье». Он защелкнул подножку велосипеда, поднял руку и стал подниматься в гору, ведя велосипед за середину руля. Казалось, что он ведет домашнее животное. Когда мы через час расстались с Гейром перед нашим домом, мы даже не обсуждали, кому взять журналы. Обоим было ясно без слов, что спрятать их должен он.